65. Следует остерегаться не имеющих времени. Ложная занятость прежде всего указывает на неумение пользоваться сокровищем времени и пространства. Такие люди могут исполнять лишь первичные формы работы. Невозможно их привлечь к созиданию. Мы уже говорили о лжецах сроков, крадущих чужое время. Теперь скажем о мелочных лентяях и скудоумах, заграждающих путь жизни. Они заняты, как сосуд, наполненный перцем. У них всегда горечь от работы. Они важны, как индюки, ибо, пересчитывая количество смрада курений, они представляют место работы одурманиванию. Выдуманы сотни предлогов, заполняющих щели гнилой работы. Они не найдут часа для самого неотложного. В тупости своей они готовы стать дерзкими и отринуть для них самое существенное. Они бесплодны так же, как и воры чужого времени. Мы знаем много трудящихся, которые найдут час для самого важного. Им не кажется, что они заняты. Не скупой на труд щедро получает. Это качество вмещения труда необходимо для расширения сознания. Можно ли чем заменить радость роста сознания?